«Где ж половина? Ты что, ослеп, Конторович?» Размашисто провел рукой над папкой зам по режиму. «Гляди, сплошной полет ученой мысли! Печатай на здоровье!» Алик шумно глотнул, а Черкасов развалился в кресле. Ему определенно нравилось демонстрировать свою власть, и сейчас он просто показывал, кто в институте решает, какие учебники печатать, а какие нет. «Вы, Борис Васильевич, вы...» Алик перебрал все подходящие к случаю слова, и нематерным было только одно — «Вы ретроград!» Черкасов подался вперед, упер здоровенные кулаки в стол. «Кто? Я тебе покажу, ретроград! Ты у меня вообще вылетишь из института, коммерсант, твою мать! Где ты был со своей коммерцией, когда я кровь проливал, а?» Алик, уже понявший, что дальше будет лишь хуже, постарался смягчить свой выпад. Он улыбнулся жалкой, насколько смог улыбкой, и заставил себя посмотреть в налившиеся кровью глаза чекиста. «Простите, Борис Васильевич, вырвалось. Я не хотел вас обидеть. Но и вы меня поймите». Наступила пауза, долгая, затяжная. И, наконец, Черкасов с презрением покачал головой и плюнул под стол в корзину для бумаг. «Тьфу ты, тля! Вот хотел хоть раз намылить тебе шею. Нет же, снова ты выскользнул. Ух! Конторович, поганое семя, скользкий ты, как жаба во время случки!» Алекс стоял перед ним, стиснув зубы. Он не мог допустить, чтобы столь тщательно подготовленный план издательства был сорван прихотью этого мужлана, однако возражать ему сейчас было бы неумно. «Ладно, не гоношись, Алик Моисеевич!» То ли примирительно, то ли равнодушно махнул рукой Черкасов. Алик вспыхнул. «Но я не Моисеевич, извините, я...» Черкасов опустил огромный кулак на стол. «Все вы Моисеичи! Живи, короче, пока! Но темы секретные не трожь! Не твоего пархатого ума дело, понял?» Алик опустил глаза, понял. Затем, не поворачиваясь, попятился, нащупал дверь, открыл и кое-как вывалился в коридор. Закрыл дверь и огляделся по сторонам. В коридоре никого не было. Алик вобрал воздух в грудь, на мгновение замер и с чувством смачно харкнул на дверь. Впрочем, тут же испугался, быстро-быстро размазал рукой плевок и не успел Черкасов прислушаться к странным звукам за дверью, как Алик уже мчался в приемную ректора Рунге аж через 3 ступеньки. Гений. Вице-президент Академии наук и ректор Института кибернетической физики Илья Иосифович Рунге раскладывал на столе платежные ведомости, хотя вовсе и не ректорским делом было распределять премии и гонорары за напечатанные в издательстве работы его сотрудников. С недавних пор у терпящего системный крах института при почти полном отсутствии бюджетного финансирования появились собственные источники и статьи дохода. Прежде всего, это произошло из-за лоббирования интересов коммерсантов, готовых на определенных условиях участвовать в научных программах, из тех, кто еще верил в российскую науку и ее будущее, и из тех, кто вовсе в нее не верил, но готов был конвертировать уже заработанный научный капитал в твердую валюту. Приходилось считаться с первыми и мириться со вторыми. Илья Иосифович поправил по очереди беретку, очки, галстук и почесал седую академическую бородку. Доходы от самостоятельной хозяйственной деятельности вовсе не росли, как хотелось бы, они скорее скакали, как бложки. Но подскакивали все реже, и все ниже и ниже. В двери появился секретарь. «Илья Иосифович, к вам просится Конторович». Рунге посмотрел поверх очков на девушку и пожевал воздух вставными челюстями. «Ну-ну, приглашайте. И вот что, сделайте мне... Нет, нам, чайку. Гостю можно без сахара, а мне положите и размешайте 2 куска». Академик Рунге тоже не отличался расточительностью. Через минуту секретарь внесла 2 стакана чая, один хрустальный в серебряном подстаканнике, другой обычный с алюминиевой ложкой внутри, но без сахара. Вслед за ней в кабинет просочился и взволнованный Алик Конторович. Он почтительно поклонился и тут же подсел к столу, положил на стол папочку с бумагами и затараторил, не давая старику перевести дух. «Илья Иосифович, доброго здоровья! Скажу вам честно и откровенно, это просто гениально! Гениально! Ваша работа — украшение науки!» Рунге растерялся. Последний свой труд он опубликовал в конце 1982 года, с тех пор так и не сподобился. «О чем вы?» — заинтересованно прокряхтел он. «Какая работа?» «Как же, Илья Иосифович!» — поднял брови Конторович. «Ваш труд по охлаждению ракетных двигателей!» Рунге закряхтел и пожевал воздух. Новый зубной протез никак не хотел вставать на место и все еще притирался к челюстям. Он чмокнул. «Да-да, как же, помню». «Ах, если б не смерть вождя!» Он мечтательно закатил глаза. «Вождя?» Ректор вздохнул, оглядел кабинет и обнаружил стакан чая. «Да-да», он потянулся и сладко хлебнул чайку. «А какого вождя вы имеете в виду?» Попытался поддержать беседу Конторович. Рунге досадливо покачал головой. «Эх, молодой человек, я уже пережил всех до единого вождей. Владимира Ильича, Льва Давидовича, Иосифа Виссарионовича, Лаврентия Павловича, Георгия Максимилиановича, Никиту Сергеевича и, конечно же, Леонида Ильича. А после него вождей-то и не было. Так, не пойми что...» Академик опасливо оглянулся. «Ну, разве что Юрий Владимирович что-то попытался...» На самом деле Рунге считал, что это была попытка с негодными средствами. Вместо крайне важной уже тогда либерализации науки и ему лично засекретили большинство тем и проектов. До сей поры разгребать приходится. Но говорить все, что он думает, вслух было не обязательно. Но и Андропов со своей манией дисциплины палку перегнул, сказал он главное, явно перегнул. Алекс закивал головой. «Вы совершенно правы, Илья Иванович. Ну ведь и сейчас полное безобразие. Вот был я сегодня у Черкасова». При одном упоминании имени зама по режиму старик насупился и стал машинально причмокивать неудобным протезом. Борис Васильевич, фактически навязанный ему министерством и Лубянкой, регулярно пытался вмешаться в научную деятельность института. Это раздражало. «Что там еще?» — поморщился он. «Бойцы невидимого фронта продолжают классовую борьбу?» Алек закивал и принялся объяснять что-то вроде этого. «У нас горит план на следующий год. Необходимо утвердить. Точнее, даже подтвердить», — тут же поправился Алек. Рунге поджал губы. Алек Савельевич очень своевременно поправил себя. Академик хоть и был почти в маразматическом состоянии, но четко знал, что утверждать имеет право только научный совет. И он, бессменный ректор института. Любая попытка присвоения этих полномочий расценивалась им как недружественный шаг со всеми вытекающими. «Так», — сурово прокашлялся он, — «и что же вы хотели подтвердить?» «Всего лишь план публикации на следующие 3 квартала», — пожал плечами Алек и приготовился открыть картонную папку. «А что сказал ученый совет?» — поправил очки Рунге. «Напомните». «Ученый совет, прошедший», — Алек открыл папку и сверил дату, — 2 недели назад утвердил план издания и переиздания работ по представленному списку. Вот, кстати, и списочек. Алек пододвинул ему папку, раскрытую на нужном месте, и Рунге надвинул очки, глянул в бумаги и тут же отпрянул, упершись 3-кратно увеличенными глазами в Конторовича. Губы отчаянно задвигались. «Что это значит? Это как понимать?» — ткнул он пальцем в красные линии и кресты. Художество зама по режиму превратили серьезный документ в карикатуру. «Как видеть?» — Алек изобразил отчаяние, обиду и беспомощность. «Такое вот отношение к делу!» Академик налился пунцовой краской и ткнул пальцем в визу ученого совета, которая была почему-то обведена красной линией, а рядом нахальной дугой изогнулся знак вопроса: «Кто это сделал?» Лицо Алека Савельевича стало сухим и отстраненным. «Борис Васильевич Черкасов, ваш заместитель по режиму.